Глава 9. Пресс-конференция. Проснувшись рано утром в субботу, следователь Отто Карлсон не понял, где находится. Сквозь желтые занавески проглядывало яркое солнце, а на полу прямо посередине комнаты плясал солнечный зайчик. Он обвел взглядом номер, телевизор на полке, вазочку с орешками и шоколадом, маленький холодильник. Значит, он опять провел ночь в отеле. Карлсон поднялся с кровати и подошел к окну. Он почувствовал себя старым и усталым. Лучше бы уж он проснулся в своей уютной холостяцкой квартирке в восточном пригороде Осло. Карлсон отдернул занавески, и его ослепило солнце. Он вспомнил, что находится на Шпицбергене, и понял, что номер у него на первом этаже, почти вровень с землей. Быстро одевшись, он спустился на завтрак. В отеле было на удивление тихо, в коридоре безлюдно, а в лобби никого. В столовой тоже оказалось пусто. Он уселся за столик, из большого панорамного окна открывался потрясающий вид на юго-западную часть Лонгейра. Ряды выкрашенных в яркие цвета жилых домиков, лепившихся друг к другу, словно кубики. Совсем рядом с окнами паслись два северных оленя, похожие самка с олененком. Почему же завтрак еще не накрыли? Карлсон взглянул на запястье, где обычно были часы, но обнаружил, что забыл их надеть. Ну, хоть кофе-то они наверняка сварили. Он подошел к кофейному столику в углу и нацедил в чашку темной, похожей на смолу, жидкости. Кофе оказался холодным и горьким. Дверь в одну из комнат была открыта, и он разглядел на стене часы. Половина четвертого? Нет, не может быть. На улице же совсем светло. «Эй!» — вполголоса крикнул он, но никто не ответил. Он раздраженно вскочил, в конце концов, чего сидеть-то. Карлсон вернулся в номер, так и не встретив никого в коридорах. Лежавшие на тумбочке наручные часы показывали половину четвертого утра. Карлсон тяжело вздохнул и прямо в одежде улегся на кровать. Недобрую шутку сыграл с ним полярный день. Заснул Карлсон лишь около 6 утра. «Ты что, поранился?» — удивленно спросил Меллом, увидев руку Хагена, перевязанную покрасневшим от крови платком. Они с Тветтом одновременно спустились в столовую, где сейчас было полно народу, и пахло свежесваренным кофе и яичницей. Постояльцы столпились вокруг стола с едой, намазывая бутерброды и заливая молоком хлопья. А Люнд Хаген, усталый и сердитый, сидел за круглым столом в глубине зала. Сначала Меллому показалось, что ответа он вообще не дождется. Утром Люнд Хаген осознал, насколько безнадежно выглядит его ночная выходка. Однако рассказать о ней ему просто ничего не мешало. Меллум не мог удержаться от смеха. «Я бы дорого заплатил, чтобы посмотреть на все это», — сказал он. «То есть ты прямо взял и залез внутрь? Жаль, у тебя оружия не было, а то бы ты этот манекен еще и продырявил бы, и тогда все получилось бы еще интереснее». Засмеялся даже Эрик Твент, сухо и отрывисто, будто закашлявшись. «И что ты подумал?» — осторожно спросил он. «Что нашел тело? По-моему, это было как-то не особо очевидно». «Ой, заткнитесь и ешьте», — пробормотал Хаген, глядя в столешницу. «И, кстати, надеюсь, вы никому об этом не растреплете, пока я не объясню все губернатору». Вскоре в столовую спустился Отто Карлсон с опухшими от недосыпа глазами, и Хагену пришлось заново повторить историю о пораненной руке. «Это ты вправду глупости наделал», — тихо отозвался Карлсон, намазывая бутерброд. «Предположим, хоть это совершенно неправдоподобно, что ты в одиночку посреди ночи обнаружил труп. И что ж ты предпринимаешь? Да просто берешь и крушишь все на месте преступления, разбираешь окна, отдираешь доски и оставляешь повсюду свои следы. Будем надеяться, что тебя никто не видел». Однако его ночной визит в заброшенное здание не остался незамеченным. Жители Лонгейра уже знали, что произошло в заброшенном домике в поселке Свердрупа. Совершенно непонятно, кто именно увидел там Хагена, или, точнее говоря, кому удалось разглядеть все детали. Может, это был таксист или кто-то, возвращавшийся домой после ночной смены. Так или иначе, но слухи уже поползли, подробности наслаивались одна на другую. И в конце концов о том, что произошло, узнали почти все. Местных случившееся явно забавляло, однако и слегка раздражало. «А разве полицейским не нужен ордер на обыск?» — спрашивали они друг друга. «И кто теперь должен чинить окно?» Все это вообще выглядело довольно глупо. А в Лонгере искать безголовое тело бесполезно. Его, скорее всего, спрятали в Нью-Олисуне с его пустыми домами, подозрительными шахтами и странными достопримечательностями. И это ничего не говоря обо всех окрестных охотничьих зимовках. Местные склонялись к мнению, что пора бы следователям прекращать колотить стекла в лагере и отправиться на север. Тем ранним утром в Нью-Олисоне начальник Кингс-Бэй гулял по поселку и удивлялся сам себе. Обычно в это время суток он крепко спал. Он вообще считал, что тем, кто страдает бессонницей, не позавидуешь. Бывало и такое, правда, нечасто, что в полярную ночь местные уезжали на материк, чтобы отоспаться после полярного дня. На Шпицбергене это у них никак не получалось. Слишком много света действует угнетающе. Летом, когда полуночное солнце безжалостным фонарем висело на небе, на улицах Нью-Олисона в любое время суток бродили люди с покрасневшими глазами и отрешенным взглядом. Сейчас внимание начальника Кингс-Бэй привлек небольшой пикап, стоявший возле новой электростанции. Видимо, машинист решил с утра пораньше проверить, все ли в порядке с дизелями. Нью-Олисон полностью зависел от электроэнергии. На электричестве работали водяные насосы, канализация, отопление, морозильные и холодильные установки, где хранилось продовольствие, столовая, освещение, система безопасности аэропорта, телефонная станция, да, собственно говоря, вообще все. Начальник Кингс-Бэй направился к пристани. Мысли у него были такие мрачные, что он даже улыбнулся. Вообще-то он был оптимистом, но сейчас вынужден был признать, что от зловещей находки на Птичьем мысу ему стало как-то не по себе. И это еще не говоря о том, сколько дополнительных хлопот их теперь ждет. Как и другие зимовщики в Нью-Олисоне, он не сомневался, что найденная голова принадлежала кому-то чужому и не имела к ним никакого отношения. Но наверняка никогда не знаешь, и теперь им несколько дней придется рассматривать худшую из всех возможных версий, что один из жителей Нью-Олисона – убийца. Начальник Кингс-Бэй свернул гигантским дизельным баком, стоящим на небольшом холме за портовым складом. Территория была огорожена так, чтобы биологам никто не мешал изучать здесь траву и мхи. Гага свела тут гнездо, скромное и уютное, из камешка травинок, выложенное пухом. Сама птичка сидела, не шевелясь, и благодаря пятнистым перьям ее вообще было сложно разглядеть. Ее блестящие доверчивые глаза внимательно следили за ним. Начальник вздохнул. Гаге вряд ли удастся уберечь яйца от песцов, которые в поисках еды каждую ночь совершают набеги на поселок. Но, возможно, заграждение остановит и песцов. Он вновь остановился и оглядел спящий городок. Вечером сюда заявится толпа народа из Лонгера, из материка. Где же ему расселить следователей из криминальной полиции? И куда приткнуть журналистам, чтобы те не мешали? Стоявший у причала белый медведь медленно покачивался на волнах. Спали на борту не все. В кубрике, которая также служила курилкой, беседовали в кои-то веки мирно капитан и штурман. От скуки они себе места не находили. «Знаешь, — сказал штурман, — лучше бы мы вообще положили эту голову обратно в могилу и сразу же двинулись на север и сообщили бы обо всем, когда уже пришли на Кроссфьорд». Капитан отхлебнул кофе. Обсуждать этот вариант ему не хотелось. Поступи они так, и ситуация была бы еще хуже. «Сейчас-то что обсуждать? Мы тут до тех пор, пока ребята из криминальной полиции нас допросят». Штурман подбросил в воздух коробок спичек и привычным движением поймал его. «Ну да, но согласись, мерзко же, что у нас в лазарете лежит эта голова». Судно, стоящее на якоре, нередко превращается в сонное царство. Экипаж и пассажиры совсем обленились. Поев, они разбредались по каютам, садились на койки и смотрели в потолок. И всем хотелось поскорее отправиться на север. В управление губернатора в Лонгере консультант по культурному наследию Хьель Лоде взял на себя ответственность за связи с общественностью и, на удивление, хорошо провел пресс-конференцию. Сначала он предложил им угощение, кофе с булочками, которые журналисты с благодарностью проглотили. Было раннее утро, однако они понимали, что если хотят поговорить с криминальной полицией, прежде чем следователи уедут в Нью-Олисон, то придется явиться на пресс-конференцию. Им раздали папки с информацией, где лежали карты Шпицбергена, архивные снимки голландских захоронений и коротенькая записка о том, что именно полиции было известно о находке. Среди журналистов, которым редко доводилось получать нужные сведения в уже готовом виде, Хьель Лоде быстро прослыл настоящим героем. прямо посреди пресс-конференции, а с грохотом открылась дверь, и в зал для совещаний ворвался редактор Опедал, такой рассерженный, что все остальные журналисты замолчали. «Почему на эту пресс-конференцию не пригласили Свальбард Постен?» — спросил он дрожащим от ярости голосом и принялся демонстративно раздавать экземпляры своей газеты, датированной днем позже. Остальные журналисты изумленно воззрились на статью. «А это что такое?» — спросил Люндхаген, показав на первую страницу с фотографией могил на Птичьем мысу. «Я правильно понял, что вы уже побывали там, где обнаружили голову?» Опедал замер посреди комнаты, упрямо вздернув подбородок. «Когда я задавал вопросы в управлении губернатора, от меня отмахивались и несли всякую чушь. И заграждение там не губернатор поставил, поэтому официальной силы оно не имеет. Вы вообще не имеете права мне выговаривать». Возмущение Опедала не утихло даже после того, как губернатор Берг сам признал, что, забыв отправить приглашение, совершил непростительную ошибку. Конец этой неловкой ситуации положил консультант по культурному наследию. Он решительно подошел к редактору Опедалу и, схватив его за локоть, прошептал что-то на ухо. Ко всеобщему изумлению Опедал резко умолк, даже не закончив фразы, и, скрестив на груди руки, плюхнулся на стул. Хьельлодая повернулся ко всем остальным. «К сожалению, на сегодня это все. Как я уже сказал, мы только начали расследование, и, похоже, оно будет непростым. По той простой причине, что на данный момент мы знаем крайне мало». Повисло молчание, журналисты выжидающе смотрели на консультанта по культурному наследию. «Как мы попадем в Нью-Олисон?» — спросил, наконец, журналист из Дагблада. Он любил молчать и не высовываться, а затем вдруг ошарашить собеседника каким-нибудь каверзным вопросом, но Хьельлодай оказался подготовленным. «Сегодня вечером туда отправится дополнительный вертолет, и все 14 мест в нем предназначены для вас», — доброжелательно ответил он. Дамочка из Афтон-Постен с невинным видом рассматривала потолок, а журналисты из ВГ из «Северного сияния» хитро переглянулись с редактором Опедалом. Никто из них не собирался дожидаться какого-то там вертолета, а если прибыть на место первым, можно немало выиграть». После пресс-конференции полицейские сразу выехали в аэропорт. Такси ехало вдоль побережья, на льдинах и волнах играли лучи солнца. Однако дальше, к западу, вдоль горизонта, собирались темно-серые облака. Все свидетельствовало о том, что непогода не заставит себя ждать. В ангаре авиатерминала уже стояли губернатор Берг и полицейский инспектор Андерсон, готовые к полету в Нью-Олисон. Увидев, что с ними полетит губернатор Люндхаген, удивился. Он полагал, что следствие продолжит вести Анна-Лиза Исаксон. Заправленный вертолет подогнали к воротам ангара. Пилоты и бортмеханик стояли рядом, уже одетые для полета. Багаж загрузили в вертолет. Тем не менее, все разбились по группкам и чего-то ждали. «Чего мы тянем?» — шепотом спросил Мелум. Отто Карлсон улыбнулся. «Ты раньше не летал на вертолете, да? Они сначала должны проверить погоду в Нью-Олисоне и получить разрешение у диспетчеров в Лонгере. Главное — терпение. Пилоты скажут, когда будет пора». Уже в следующую секунду пилоты и бортмеханик быстро направились к выходу из ангара, раздраженно бросив через плечо: «Поживее, пора взлетать!» Прозвучало это так, словно время тянули пассажира. Спустя несколько минут вертолет уже поднялся в воздух. Сначала двигался он медленно, но вскоре нос его слегка опустился, вертолет развернулся и взял курс на Исфьорд. Далеко внизу виднелись лодки, направляющиеся по фьорду в открытое море. «Ты только погляди туда!» — крикнул один пилот другому, пытаясь перекричать шум вертолета. «Совсем ведь мелкие лодчонки. И куда они намылились? Похоже, они друг за дружкой идут». «Ну, хватит их явно ненадолго», — откликнулся второй пилот. «Сзади идет Виксон, та спереди резиновая лодка, которая в три раза быстрее». «Вот бедняги, они что, прогноз погоды не читали? Обещали сильный ветер, так что им придется несладко, особенно Виксунду. Качка на выходе из фьорда будет еще какая». В аэропорту Нью-Олисона полицейских встретил начальник Кингсбэй. Он усадил их в свой синий пикап, довез до поселка и разместил в старом здании бывшей школы. Это здание практически не использовалось с весны 1962 года, когда ученики навсегда покинули школьные классы. С непонятной самим детям грустью родители упаковывали в чемоданы их учебники, ранцы и детские рисунки. Вместе со школьниками Нью-Олисон навсегда покинули в смех и радость. Когда полицейские вошли в тесный коридор, в носом ударил запах пыли и старого дерева. Начальник Кингс-Бэй поспешил вперед и нашарил на стене выключатель. «Здесь вам будет вполне удобно», — извиняющимся тоном проговорил он. «Здесь сейчас больше никто не живет, и запирать можно только входную дверь. Обстановка тут довольно скромная, но зато просторно. Многие классы не отапливаются, так что в них можете хранить оборудование». Ян Мелом посмотрел на потолок, на лампочку в молочно-белом плафоне, которую начальник все-таки удалось зажечь. «Такую старую люстру я в последний раз видел в сарае у бабушки с дедушкой», — сказал он. «Вот-вот», — согласился начальник станции и быстро двинулся наверх по старой лестнице без перил. На первом этаже располагались большой зал и импровизированный кабинет, где стояло несколько письменных столов. На втором этаже полицейских ждали комнаты с двумя кроватями в каждой. Зайдя в комнату, они бросили багаж и переглянулись. «И что теперь?» — спросил Отто Карлсон, почувствовав вдруг безграничную усталость. Он тяжело опустился на кровать. «Боюсь, часок отдохнуть нам не дадут, да?» Губернатор Берг прошел дальше по коридору и отыскал комнату, в которой стояла только одна кровать, причем заправленная. Берг заглянул к инспектору Андрессену. «Я займу последнюю комнату, а вы с Хелем забирайте эту». Немного погодя, полицейские собрались в зале на первом этаже. «Нам надо распределить обязанности», — устало проговорил Люндхаген. Голова от недосыпа болела не только у Отто Карлсона. Хаген не мог вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя настолько измотанным. «Когда я выехал из Осло сюда, то предполагал, что расследование будет непростым, но сейчас я признаю, что недооценил сложности. И не исключено, что преступление совершили именно в Нью-Олисуне», — он вздохнул и потер глаза. «Здесь множество старых брошенных домов и еще шахты. Нам потребуется помощь. Берг, будем благодарны, если вы выделите нам помощников». Губернатору Бергу очень хотелось, чтобы все вокруг считали, будто он рад сотрудничать. «Конечно», — ответил он, — «два инспектора отсюда, из Нью-Олисона, пока не поедут в национальный парк и будут помогать с расследованием. Только надо решить, что именно им потребуется делать». Их прервал начальник станции. Сперва из коридора послышался скрип половиц, а потом появился и он сам. «По-моему, этим ребятам с круизника просто не терпится избавиться от головы», — сказал он, остановившись посреди зала. И капитан намекал, что неплохо бы заняться этим в первую очередь. Начальник станции отвез их на причал, но на борт подниматься не стал, а сел в машину и, подняв столб пыли, укатил к своему офису, расположенному в маленьком домике из камня, где во времена шахтерского промысла была пекарня. Судно медленно покачивалось на волнах, которые добрались сюда из самого устья фьорда. Ни на палубе, ни в рубке никого не было. Сейчас, когда судно перешло на береговое питание, вспомогательные двигатели отключили. На судне было тихо, тишину нарушал лишь скрежет борта, а старые автомобильные покрышки, прибитые к причалу в качестве отбойника. «А они что, гулять пошли?» — тихо спросил Люндхаген Андерсена. «А они же были в курсе, что мы придем». Трое полицейских по очереди прошли по трапу на судно и увидели, что массивная железная дверь, ведущая на нижнюю палубу, туда, где располагались кают-компании и салон, была открыта. «Эй!» Люндхаген заглянул в кают-компанию, но и там никого не было. Они прошли дальше по коридору и в салоне обнаружили, наконец, капитана, который торжественно вручил им ключи от лазарета. «А с той самой минуты, как мы положили туда голову, я с этими ключами не расставался», — сказал он. «Можете на меня положиться». Так как голова все это время пролежала запертой в лазарете, никого из жителей Нью-Олисуна не просили опознать убитого. Посоветовавшись с коллегами, Люндхаген решил сфотографировать голову и попросить полевых инспекторов показать снимки местным. Узнав, что им вновь придется поставить под удар дружбу с местными жителями, те не обрадовались, но возражать не стали. Торбьорн взял с собой фотоаппарат и черно-белую пленку, которую позже собирался проявить на научно-исследовательской станции Полярного института. Ни ему, ни Кнуту заходить в импровизированный морг не хотелось. От набившихся в лазарет полицейских там стало тесно. Голову достали из холодильника и развернули простыню. Эрик Твент проделал все это крайне осторожно, надев тонкие резиновые перчатки. Чтобы получше рассмотреть голову, все столпились вокруг и вытянули шею. Кнут, сам того не осознавая, полагал, что будет воспринимать эту голову как часть трупа, но он ошибался. Перед ним лежал предмет, что-то вроде маски, которую видишь в комнатах страха и фильмах ужасов. Кроме того, Кнут совершенно не ожидал, что от головы будет исходить такой запах. Уже в следующую секунду он выскочил на палубу, перегнулся через леер и его вывернуло. Торбьерн встревоженно проводил его взглядом, но остался в лазарете. На простыне проступили пятна от серо-розовых до грязно-желтых, шеи скатывались капли, Эрик Твент сложил трубочкой губы и беззвучно посвистел. Так он делал всегда, когда задумывался. «Что-то интересное заметил?» — спросил Отто Карлсон, внимательно глядя на лицо коллеги. Еще раз сложив губы трубочкой, Твент наклонился и вгляделся в шею. Он ковырнул висящую с одной стороны артерию. Закапавшая из нее жидкость расплылась по простыне еще одним свежим пятном. «Все это надо, конечно, в лабораторию отправить. Но, по-моему, тут поработали ножом, вероятнее всего, широким лезвием. Довольно необычно. Он кашлянул и выпрямился, но выглядел озадаченным. «Еще что-нибудь заметил? Может, и так. А может, чего-то я как раз и не увидел. Понимаешь, о чем я?» «Так выкладывай быстрее», — нетерпеливо скомандовал Люндхаген, стараясь подавить тошноту. Они с Меловым стояли позади всех, чтобы не мешать Карлсону и Твенту. Эрик Твент повернулся к Хагену. «Я не уверен, что он был мертв, когда голову отрезали. Но ребята из лаборатории это выяснят. Сейчас я это упакую и закончу». Стиснув зубы, Тьорбьорн сделал несколько снимков головы, которую затем положили в специальный контейнер, привезенный из Осло. «А кто повезет эту голову в Осло?» — спросил Твент, засовывая простыню в пакет. «Почтой-то контейнер отсюда не отправишь». Люндхаген расстроенно вздохнул и попытался вспомнить, чего еще не продумал заранее. «Транспортировка из Нью-Олисуна до Осло и обратная дорога займут несколько дней». «Ян, придется себе съездить», — сказал он. «Эрик должен работать на месте, и Отто тоже». Ян Меллом развернулся и вышел из лазарета, с грохотом захлопнув за собой дверь. В каюте висел тяжелый сладковатый запах, и остальные полицейские тоже поспешили выйти на палубу. Кнут по-прежнему стоял, перегнувшись через леер, лицо у него было бледно-зеленым. Эрик Твент подошел к нему и похлопал по плечу. «Если это тебя утешит, признаю, что меня тоже чуть не стошнило. К запаху смерти никогда не привыкнешь».